так как в прежние времена представления выпускали в рекордные сроки. Так в театре «Коршун» на премьеру отпускалась неделя. Начинали репетиции в понедельник, заканчивали в пятницу, а премьеру давали, по-теперешнему сказать, в уикенд. Чему же удивляться, если в торопях артисты со сцены несли такое? Вот несколько классических примеров. Служанка, перепуганная неожиданным появлением мужа хозяйки, врывается к ней в спальню, где неверная супруга с молодым любовником. Служанка кричит с вытаращенными глазами: «Вахмух, ваш муж!» «Махмух, мой муж!» — в ужасе повторяет хозяйка. Или вот еще. В покое генерала входит слуга, который должен доложить «папский нунций». Вместо этого генерал слышит: «Папский нанский». «Кто?» «Нунский пунский». «Кто-кто?» «Нанский панский». «Ой, пупский нанский». «Ой, папский нунский». «Пошел вон, дурак». По театрам гуляют оговорочные непристойности, вроде того, как «князь Волобуй, вот вам ха» вместо «вот вам меч». И в конце концов, редкий вишневый сад обходился без классической оговорки в гробовой тишине. «Эпиходов бильярдный ха сломал», вместо «эпиходов бильярдный ки сломал». Причем, переходя из уст в уста, эта оговорка лишилась авторского слова «бильярдный». Видимо, в актерском подсознании бильярд никак не может сочетаться с мужским половым органом. Правда, это ли легенды, теперь не скажет никто. Но театральные предания на оговорочные темы продолжаются. В театре Маяковского идет спектакль «Круг», режиссер Татьяна Охромкова. В одной из сцен персонажи уходят стремительно, чтобы переодеться, а в это время мажордом сообщает публике: «Прошло несколько лет». Вместо этого он почему-то говорит: «Прошло несколько дней». Впрочем, публике что дни, что годы — все равно. Только искушенный зритель заподозрит здесь что-то неладное, почему это спустя много лет герои круга не изменились ни в лице, ни в одежде. Или в этом же театре много лет назад играли «Детей Ванюшина» по пьесе Найденова. В финале дворник, которого всегда играл заслуженный или народный артист, сообщал героям пьесы, что Ванюшин в саду застрелился. И вот эту ответственную роль дают трагику, который все силы своего таланта должен вложить в эту реплику. Он прочувствовал и вложил: «Ванюшин в стрелу запилился». Как говорится, занавес. Театр имени Моссовета, спектакль «Красавец-мужчина». Актриса Этель Марголина, обращаясь к тетушке, вместо «Ах, тетя, я полюбила его с первого взгляда», выпалила: «Ах, тетя, я полюбила его с первого раза». Получилась интимная вольность. Но еще дальше в этом вопросе пошла прима Вера Морецкая из этой же труппы. В спектакле «Рассвет над Москвой» она играла вместе с Николаем Мордвиновым. По ходу пьесы у героев случилась размолвка, и героиня решала первой пойти на примирение.